Глава 32. Рейн Дивваларен. Аманда упрямо выпятила подбородок. Ясно, что не отступится. Неужели она не понимает, что есть тайны, которыми не гордятся, постыдны? Тайны, которые должны умереть вместе с тем, кто о них знает. Вот дядя, например, был бы рад, если бы он ушел к праотцам. Так и нет же, живет такая сволочь. Рейн. Напомнила о себе Аманда. «Ты меня слышишь?» «Слышу, слышу», — процедил сквозь зубы я. «Давай сначала дождемся, когда принесут наш заказ». Она пожала плечами, пряча недовольный взгляд. Мой дракон утробно заурчал при виде беспокойства истины. «Нам с ним в последнее время тяжело приходится. Истинность связала нас, а Аманда не хочет ее. Вот и корежит нас с драконом. Мне с каждым днем все сложнее и сложнее удерживать в узде. А дядя твой, судя по одежде, не бедствует, я бы даже сказала, шикует, язвительно заметила Аманда. Ты знаешь, чем он занимается? Я кивнул. Как же мне не знать, если я глаз с него не спускал? Следил, как ревнивец за любимой женщиной. Он воплотил в жизнь мой план развития клана, но только для себя лично. Я удивился, как ровно звучит мой голос. Неужели та давняя ситуация уже не трогает меня? Неужели перегорел? Смирился? «И ты смолчал?» — возмутилась Аманда. «Меня уже никто бы не стал слушать. К тому времени меня уже изгнали из клана», — усмехнулся я. «Да и обтяпывает он свои делишки тайком». Подавальщица принесла нам сковороду жареного мяса с грибами и луком. Горшочком с овощами и курицей, закрытые вместо крышки тестом. Два кувшина клюквенного морса, пирог с черникой, а еще сыр и кровяную колбасу. Я накинулся на еду, будто не ел месяц. Все это лишь отсрочка перед необходимым разговором. В любом случае мне пришлось бы рассказать. Аманда же моя истинная, от истинных не должно быть секретов. «Рейн, я понимаю, что тебе тяжело. Но не носи это в себе. Раздели со мной свою боль», — мягко сказала Аманда, накрыв своей ладонью мою. Отставив горшочек с мясом, я скрестил пальцы. «Не знаю даже, с чего начать-то», — глухо произнес я и прокашлялся. «Про семью ты мне уже рассказывал. Начни с главного», — посоветовала Аманда. Я усмехнулся. «С главного, значит. С главного, значит. С главного». В присутствии императора я поднял кладбище, а управлять таким количеством умертвий я не мог, признался я. Этот поступок сочли покушением на жизнь императора. Аманда выглядела ошеломленной. «У тебя хватило сил поднять кладбище? И вдруг все умертвия вышли из-под контроля?» Не поверила она. Вот и королевские дознаватели не поверили, и отец не поверил. И никто в клане не поверил тоже. У меня от волнения сел голос. Как будто снова переживаю те неприятные моменты. Меня хотели казнить, но отец добился изгнания. Не верю, что рассказываю это девушке, которую люблю. Разве не нужно выглядеть в ее глазах всемогущим? А я признаюсь в фатальных ошибках. «Вся эта история дурно пахнет», — сказала Аманда. «Согласен, особенно для меня». «Послушай, Рейн, а сколько у тебя братьев?» Аманда задает правильные вопросы. «В смысле, наследников твоего отца?» «Было трое, а сейчас остались только две сестры». «Женщины, как я понимаю, не могут наследовать управление кланом?» Я покачал головой, отвечая на ее вопрос. «Она думает, как и я, также по полочкам раскладывает факты, чтобы потом построить единую логическую цепочку». «Предположу, что сейчас основной наследник — дядя». Я снова кивнул. Я пришел к такому же выводу, когда погиб мой средний брат, а потом и отец. Сделав изгоем, отец фактически спас меня от смерти. «Тогда на очереди твой младший брат», — жестко сказала Аманда. «Ты права, я тоже пришел к такому выводу». «И ты не попытаешься его спасти?» — удивилась она. «Как? Меня никто не пускает даже на порог родового замка. Да что там родовой замок? Мне в столицу въезд запрещен», — признался я. Аманда задумалась. «Я могу с ним встретиться», — предложила она. «Передать твое письмо». Какая же все-таки у нее светлая душа при таком образе жизни. Как она сумела сохранить доверчивость и веру в порядочность людей? Не понимаю. Пока мой брат-марионетка в руках дяди, ему ничего не грозит. Остудил я ее пыл. Брат не поверит. Нужно говорить с мамой или с моей сестрой Эжени. Аманда кивнула, упрямо сжав губы, и она решила спасти меня. От такой заботы у меня сжалось сердце. «Знаешь, мне кажется, что с умертвиями произошла та же история. Ты поднял их, а управление перехватил твой дядя». Я задумался. Интересная версия. Жаль, что не выдерживает критики. У дяди нет дара к некромантии. У него слабый дар к бытовой магии. Отец постоянно над ним подшучивал. «Вот и причина. Не обязательно он хотел стать главой клана. Может, цель была другая. Отомстить брату за обиды и заодно стать наследником». «Не может быть», — не поверил я. «Как он мог перехватить управление умертвиями, чтобы не проявить свой дар?» «Не знаю. Я-то и магом стала недавно, тебе виднее», — пожала плечами Аманда. «С этой мыслью надо переспать. Рациональное зерно в ее рассуждениях было. А зачем вообще ты поднимал кладбище при императоре?» Традиция такая. Мы единственные драконы с магическим даром некромантии. Каждый наследник, когда достигает совершеннолетия, показывает императору свои способности. Вот я и показал. До сих пор меня съедает стыд за такой поступок. Так подставить свою семью. Император посчитал, что кланом не может управлять маг, который не управляет своим даром. Опять сделала верное предположение Аманда. «Рейн, твой долг разобраться в этом заговоре против семьи и не ради того, чтобы вернуться, а ради того, чтобы сохранить жизнь младшему брату и сестрам. Только после того, как найду артефакт». «Артефакт ты можешь найти в любое время, а вот для спасения жизни время ограничено», упрямо настаивала на своем Аманда. «И ты не задавался вопросом, почему дядя встретил тебя именно сейчас? Не боишься, что он узнал о твоих планах и сдаст нас жандармам?»